Год 2019. Борьба МВД с ворами в законе. За все время с начала 20 века по сегодняшний день на территории России и постсоветском пространстве существовало около 5000 воров в законе. Многие из них умерли за границей, другие в тюрьмах. Сейчас активны 432 вора в законе. Из них на свободе 318 человек, 114 в заключении, 31 под следствием, 19 в розыске. Среди криминальных авторитетов больше всего граждан Грузии – 242, русских – 51, армян – 30, езидов – 26, азербайджанцев – 16, абхазцев – 10, чеченцев – 8, евреев – 7. Решение по депортации каждого из этих криминальных авторитетов принимает лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В Главном управлении угрозыска МВД сейчас из страны готовят к высылке в Грузию 51-летнего Аслана Кабуладзе и Сулико Шерикадзе, а в Киргизию отправится 43-летний Камчибек Кальбаев. До этого из России в Грузию был выслан Бачука Пачулия, Понтийский, а в Азербайджан – Дадаш Бакинский. Формально депортация проводится на основании Уголовного кодекса РФ. Чаще всего воров в законе задерживают за мошенничество, продажу и хранение наркотиков. Они отсиживают срок, а по его окончании им вручают постановление о принудительном выдворении за пределы России – что автоматически закрывает им обратную дорогу. Сотни воров в законе мигрировали в Россию из Грузии в 2004 году. При Саакашвили их стали отправлять в тюрьму на 10 лет лишь за принадлежность к криминальной касте и за исповедание воровской идеологии. Просто спрашивали в лоб: «Ты вор?» А отрицать это по криминальным понятиям нельзя, иначе ты лишишься своего воровского звания. И после подтверждения под протокол у них изымали ценности и недвижимость в пользу государства. Именно тогда в России начался очередной передел влияния в воровском мире. Тогда силовики провели серию операций с массовым задержанием криминальных авторитетов на сходках. Несколько воров в законе оказались на зоне, часть поспешили перебраться в Абхазию. Как правило, воры в законе контролируют тех, кто обворовывает квартиры, угоняет машины, занимается карманными кражами. Такая специализация формирует и специфическую миграцию. На лето карманники едут работать на Черноморское побережье, где толпы отдыхающих сорят деньгами, а в новогодние праздники собираются в крупных городах в поисках богатых квартир, чьи хозяева уехали на каникулы за границу. Интересуются они и крупными мероприятиями. Например, в преддверии проведения чемпионата мира по футболу в России сотрудники МУРа получили информацию, что воры решили съехаться в Москву для встречи иностранных гостей. И преступный мир тогда сразу же прижали. С ворами в законе провели профилактические беседы, убедив не появляться в Москве. В итоге в Москве не было ни одного нападения на иностранца. Обошлось даже без краж. Криминальный расклад. Гибель Япончика и деда Хасана была следствием больших разборок в криминальном мире. На тот момент у всех воров в законе была примерно одинаковая позиция. «Шакро вернется из Испании, он нас рассудит», — так рассуждали многие. В октябре 2014 года криминальный авторитет оказался в России. Однако позже Шакро оказался замешанным в истории с перестрелкой у ресторана «Элементс» на Рочдельской улице в Москве. И, в конце концов, вор номер один почти на 10 лет отправился за решетку, а место лидера преступного мира России вновь оказалось вакантным. В конце 2018 года новым лидером был выбран Олег Шишканов, Шишкан. Хотя Шишкан – очень известная, влиятельная и самодостаточная фигура, но с 1999 года он не принимал участия в междоусобице, вообще никак себя на этом поле не проявлял. Этнический состав воровского мира России и стран бывшего СССР уже многие годы остается стабильным. Его абсолютное большинство составляют выходцы из Грузии. Дед Хасан и Шакро Молодой, курды-езиды по национальности, признавались грузинским криминалом. Однако Шишкан представляет славянский воровской клан, а он сильно проигрывает по численности грузинскому. Куда логичнее, на месте воровского короля смотрелись бы грузины Лаша Шушанашвили, Руставский, или Мираб Джангвиладзе, Сухумский, которые то и дело напоминают о себе, в отличие от Шишкана. Еще один возможный претендент на лидерство – азербайджанский вор номер один Надир Салифов, Гули, который известен как крайне жесткий авторитет, безжалостно устраняющий тех, кто как-то задел его воровскую честь. Однако все они в настоящее время находятся за границей. Руставский еще и под следствием. А для того, чтобы командовать российским криминалом, все же нужно пребывать в России. Нельзя сбрасывать со счетов две крупные фигуры, которые продолжают оказывать влияние на криминальный мир, хотя оба находятся в заключении. Это Захарий Калашов, Шакро Молодой, и Тариел Аниани, Таро. Уроженец Грузии Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой еще в молодости успел дважды побывать за решеткой. Получив в тбилисской тюрьме статус вора в законе, он переехал в Москву и занялся ресторанным бизнесом. Однако, кроме легальных, были у него и теневые доходы. По неофициальным данным, он специализировался на вымогательствах и рейдерских захватах. После трех покушений на его жизнь Шакро перебрался в Испанию. В Европе продолжил криминальную деятельность, но местная полиция объявила охоту на российских мафиози. Почуяв опасность, Калашов скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, там его быстро задержали и экстрадировали обратно. За отмывание денег и создание ОПГ испанский суд приговорил законника к 9 годам лишения свободы. К тому времени Калашова уже ждали на исторической родине, где за похищение человека он был заочно осужден на 18 лет. Но вместо Грузии авторитет после освобождения направился в Россию. В 2015-м, по обвинению в вымогательстве 9 миллионов рублей, он вновь оказался в СИЗО, теперь уже московском. По приговору суда Калашов получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, но против него расследуется еще два уголовных дела. Выходец из грузинского шахтерского городка Тариел-Аниани по кличке Таро, один из последних воров в законе советской формации. Свой статус он заработал еще в 1970-х. Всего у законника около 10 судимостей за кражи, разбои и вымогательства, 8 тюремных сроков. В 1980-х Аниани обосновался в Москве, возглавив так называемую «кутаистскую группировку», очень влиятельную. В 1990-е перебрался во Францию, а оттуда в Испанию. Когда в Европе развернулась кампания против русской мафии, Аниани вернулся в Россию. В 2010-м его арестовали по обвинению в похищении бизнесмена и приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Таро отбывал наказание в Елецкой колонии, потом его перевели в «Черный дельфин». Впрочем, авторитет 65-летнего вора в законе настолько высок, что даже за решеткой он опасен для конкурентов. Пожалуй, единственный в воровском мире, кто в теории мог бы претендовать на лидерство, как считают некоторые эксперты, это Тариел Аниани, Таро. В отличие от япончика и деда Хасана, этот преступный тяжеловес выжил в криминальном переделе. Кроме того, он, в отличие от Лаши Руставского, Мираба Сухумского и Гули, находится в России и уже через год выходит на свободу. Многие с освобождением Таро предрекали начало большого передела в российском криминальном мире, но этим прогнозам, похоже, не суждено сбыться. 14 августа 2018 года Таро, находящемуся в колонии особого режима номер 6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке, Представитель МВД зачитал приказ главы ведомства Владимира Колокольцева о его выдворении из России после освобождения из мест лишения свободы. Таро, вероятнее всего, будет грозить выдача в Испанию. Там вора в законе обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, нажитых преступным путем. Какие ждут новые события в криминальном мире России, время покажет. Криминальная хроника. Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство следователей МВД, отправил в СИЗО 13 обвиняемых в распространении фальшивых 5000-ных банкнот. Деньги выпускались в Дагестане, а распространялись по всей России. Операция, благодаря которой было найдено нелегальное производство денег и перекрытый канал их сбыта, началась еще в прошлом году. Тогда через агента ФСБ, действовавшего под прикрытием, в марте и июле в Москве было приобретено около 1 миллиона рублей в 5000-ных купюрах, поступивших из СКФО. Затем, разрабатывая сбытчиков, сотрудники правоохранительных органов вначале установили всю сеть распространения, действовавшую в десятке регионов, а осенью вышли и на подпольную типографию, которая печатала рубли в Махачкале. В Тюменской области предъявлено обвинение членам банды, которые занимались похищениями, вымогательствами и убийствами предпринимателей на протяжении 20 лет. По данным Следственного управления Следственного комитета России, СКР по Тюменской области, обвиняемые причастны к десятку преступлений, среди которых 4 убийства. Если их вина будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы. Предъявлены обвинения 8 жителям Тюменской области, Омска и Москвы, 5 из которых – участники банды. Они обвиняются в бандитизме, статья 209 УК РФ, похищении человека, статья 126 УК РФ, вымогательстве, статья 163 УК РФ и убийстве по найму, статья 105 УК РФ. Следственный комитет России, СКР, завершил расследование громкого дела о перестрелке, произошедшей 1,5 года назад в башне Око, расположенной в Москве-Сити. Следствие пришло к выводу, что зачинщиками конфликта стали телохранители экс-акционера компании «Вимбильдан» Гавриила Юшваева, а пострадавшими оказались сотрудник Росгвардии Дмитрий Якобсон, получивший пулю в живот, и 2 частных охранников, один из которых от полученных ран скончался. Расследование дела сопровождалось скандалом, когда сразу несколько сотрудников СКР подали коллективный рапорт об увольнении. Впервые в истории чекисты задержали своих. В Москве задержаны бывшие и действующие следователи Центрального аппарата Федеральной службы безопасности, ФСБ. Следственный комитет России, СКР, инкриминирует им вымогательство взятки в размере 65 миллионов рублей у сына, находящегося под следствием по обвинению в мошенничестве, экс-гендиректора ВГУП издательства «Известия» политолога Эраста Галумова. За эту сумму, которую чекисты хотели получить в биткоинах, они пообещали не утяжелять обвинение самому господину Галумову, а также не привлекать к ответственности его сына. Закон о ворах и сходка в Стамбуле. В России объявили войну криминальным авторитетам. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект уголовного наказания для лидеров ОПГ. И, что важно теперь, также для участников их сходок, организаторов, авторитетов и других. Глава государства предлагает дополнить статью 210 УК РФ «Организация преступного сообщества, преступной организации или участие в нем, ней» и наказывать участников собрания представителей ОПГ лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Некоторые воры в законе стали покидать Россию еще перед подписанием закона. В основном криминальные авторитеты переезжают на Кипр и в Турцию. Это связано с тем, что в большинстве крупных европейских стран Полиция регулярно задерживает мафиози, выходцев из стран бывшего СССР, а в ОАЭ слишком высокие цены на жизнь. Так, вор в законе Олег Пирогов, известный в криминальных кругах как циркач, перебрался из Подмосковья в Турцию. Там же сейчас находится Рамаз Дзнеладзе, Рамаз Кутаиский. Криминальные авторитеты Гурам Чехладзе, Квежоевич, и Георгий Калашан, Котик-младший, отправились в Израиль. А Руслан Гигичкори, Шляпа-младший, перебрался на Кипр, где обосновался его клан. В большинство крупных европейских стран, вроде Италии и Испании, им путь заказан. Местная полиция не особо рада таким гостям и периодически отлавливает мафиози, выходцев из СССР. А ОАЭ, где, например, обосновался законник Надир Салифов, Лоту Гули, многим авторитетам не по карману. Несколько мафиози переместились в Болгарию. В основном Россию покинули наиболее уязвимые криминальные генералы, которые могут в любой момент оказаться за решеткой. Бригадами они способны руководить и на удаленном доступе. Но не все уехали. Так, лидеры славянского крыла мафии — Тюрик, Шишкан, Петрик, Аксен, Вася Воскрес — остались в Москве. Они полагают, что здесь им гораздо безопаснее, чем за границей. Тот же Шишкан, ранее большую часть времени проводивший в Италии, уже давно опасается посещать эту страну. И только Миша Лужнецкий продолжает курсировать между Швейцарией и Россией. Сотрудники МВД честно признались, что пока даже не представляют, как будут применять новый закон на практике. Им обещали, что после подписания поступят подробные разъяснения, как и в отношении кого использовать данный закон. Однако они долго не поступали. Кроме того, следует отметить, что сыщики не особо обрадовались изменениям в законодательстве. Они полагают, что теперь у них сузится простор для оперативной деятельности. Такая работа возможна, если воры в законе находятся в России, а не в условной Турции. Сейчас же получится, что сами воры за границей, а их пехота орудует здесь, говорили многие. Еще следует отметить, что когда значительная часть законников находилась в России, на них можно было оказывать определенное давление. Так, воров в законе задействовали, чтобы добиться улучшения криминогенной обстановки во время таких крупных международных мероприятий, как Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу. Так, перед ЧМ-2018 с мафиози проводились профилактические беседы, чтобы они уняли барсеточников, а также другие подконтрольные им банды. Если бы с гостями Мундиаля произошли инциденты, генералов ожидали неприятности по правоохранительной линии. Воры в законе в нарушении рекомендаций замечены не были. Они вообще предпочли на время ЧМ свернуть свою деятельность. В то же время новый закон вызывает много различных казусов, так как термины «вор в законе», «авторитет», «положенец», «сходка» не являются юридическими. Такие термины необходимо законодательно оформить. Сходка законников прошла на одной из частных вилл в пригороде Стамбула. Туда съехалось более 30 воров в законе, в том числе Рамаз, Коба, Матевич, Ираклий, Гишашо, Паата, Бесо, Аслан и другие. Посредством интернета в мероприятии принял участие и Мераб Джангвиладзе, Мераб Сухумский. Криминальные генералы планировали обсудить поступок Давида Чхиквишвили, Дато Сургутский и Теймураза Немси Цверидзе, Црипа. Они инициировали коронацию авторитета Ахтама Самаркандского. Однако абсолютно все остальное воровское сообщество осудило этот поступок. Во-первых, потому что все было сделано в обход решения сходки в Ереване в 2015 году о моратории на новые коронации. Во-вторых, из-за личности Ахтама, которому, как полагают криминальные генералы, не место в семье. Коррупционная хроника. Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника управления ГУЭП ИПК МВД РФ Дмитрию Захарченко дело которого получило огромный резонанс из-за того, что при обысках в квартирах офицера и его родственников было изъято около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Экс-полицейский обвинялся в двух эпизодах получения особо крупных взяток. По одной из взяток суд Захарченко оправдал и в итоге приговорил к 13 годам колонии строгого режима, лишил специального звания полковника полиции и оштрафовал на 117 миллионов рублей. В начале апреля суд арестовал имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина, родственника полковника Дмитрия Захарченко. Сенин занимал высокий пост в организационно-инспекторском управлении ФСБ. Самого его арестовать не удалось, поскольку он ударился в бега вскоре после задержания Захарченко и обыска в его квартирах. Следствие полагает, что он покинул Россию по подложным документам. Сейчас полковник ФСБ объявлен в розыск за дезертирство и причастность к получению взятки. Под арест попали 8 автомобилей и машиномест, 2 десятка квартир в Москве, Подмосковье и Сочи, а также несколько земельных участков на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Экс-главу региона Коми Вячеслава Гайзера суд не признал организатором преступного сообщества, но за махинации и взяточничество приговорил к 11 годам строгого режима, тогда как Генпрокуратура просила о 21 годе колонии строгого режима. Дело еще одного фигуранта суд и вовсе прекратил, а еще троих осудил условно. Олег Медведев, Шишкан. Летом сотрудники ФСБ и следователи задержали в Московской области криминального авторитета Олега Медведева до смены фамилии Шишканова, также известного как Шишкан и Олег Раменский. Когда силовики приехали в особняк Олега Шишканова, на выручку к нему прибыло несколько десятков боевиков на внедорожниках. Когда друзьям Шишкана стало известно о нападении на его жилище, несколько десятков боевиков собрались в условленном месте и поехали на выручку к законнику целым кортежем из внедорожников. Однако на месте они обнаружили сотрудников ФСБ и МВД РФ при поддержке 60 бойцов спецназа. Большинство подручных в результате проехали мимо. Помешать силовикам попытались только несколько человек на белом «Хаммер», однако их быстро нейтрализовали. По данным следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году Сидоровой и членов ее семьи. Помимо этого, его проверяют на причастность к другим преступлениям. Татьяна Сидорова, ее супруг, младший сын и сестра пропали в конце февраля 2012 года. Ее исчезновение заметили на работе, когда она не явилась на запланированное совещание. Следствие не исключало версии того, что причиной убийства могла стать служебная или предпринимательская деятельность депутата. Помимо работы в Заксобрании Раменского района, Сидорова занимала должность гендиректора компании «Племзавод Раменское». Позже Басманный суд Москвы заключил под стражу на 2 месяца вора в законе Олега Медведева, также известного как Шишкан, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья 210.1 УК РФ. При задержании Медведев категорически отказался раздеться и принять участие в освидетельствовании на предмет рисунков, изображенных на нем, отметил следователь. Между тем, эта процедура была необходима для точного установления его криминального статуса. На дне бассейна в доме подозреваемого была обнаружена мозаика в виде воровской звезды. Следовало из оперативной справки, которую огласил судья. «Да, по-моему, это роза ветров обычная», — ответил Медведев. В 1982 году 17-летний Шишканов получил 10 лет колонии по приговору Жуковского горсуда. За время тюремного заключения юноша, поддерживая связи с другими осужденными, получил представление о преступной иерархии, то есть о системе связей лиц, разделяющих ценности воровской культуры, и захотел занять в ней высшее положение, говорилось в ходатайстве следователя. Шишканов освободился в 1991 году. А спустя год он организовал в гостиничном комплексе Измайлова встречу с людьми, которые занимали высокое положение в преступном мире и обладали влиянием, позволявшим короновать других представителей криминалитета. На этой встрече Шишканов выдержал своеобразный экзамен на знание правил и традиций преступной среды, подтвердил свое умение координировать людей, выстраивать связи и разрешать конфликты, рассказал следователь. Ему было присвоено криминальное звание «вор в законе». В этом качестве Медведев Шишканов с 1992 года и по сей день осуществляет координацию деятельности организованных преступных группировок в Московской области, создает и поддерживает связи между этими группировками, участвует в разделе сфер криминального влияния и преступных доходов, создает условия для совершения преступлений, сообщил следователь Хамицкий. Следователь отметил, что Медведев также обеспечивал сращивание интересов преступников и должностных лиц в органах власти. Медведев с помощью подручных получает доходы от противоправной деятельности, организации азартных игр, вымогательства, мошенничества, организации проституции и незаконного оборота наркотиков, рассказал следователь. Он и его подручные установили контроль над финансовой деятельностью ряда коммерческих структур. Сам господин Медведев и его адвокаты настаивают, что все утверждения следствия, построенные на публикациях в интернете и СМИ, а также показаниях самих силовиков, которые следует расценивать как их частное мнение. В отношении господина Медведева, отмечает защита, не раз проводились оперативные проверки, однако никаких уголовных дел по их результатам не возбуждалось. Что касается задержания Олега Шишканова, то оно могло состояться еще осенью 2015 года. Тогда в рамках расследования исчезновения подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи была проведена масштабная операция с участием сил ГУР МВД РФ, ГУ МВД РФ по Московской области, СОБРа и даже двух вертолетов. С них велся осмотр местности вблизи коттеджа вора в законе в Раменском районе. Несмотря на данные о том, что Шишкан находится у себя дома, ворвавшийся в помещение спецназ его там не застал. Авторитет сумел покинуть свой особняк. Шишкан был объявлен в оперативный розыск. Оказалось, что он выехал из РФ. Но вскоре вор в законе вновь объявился в России, где спокойно жил до последнего времени. Однако вопрос о том, какие силы приложили руку к тому, что тогда интерес к Шишкану у силовиков резко пропал, станет предметом отдельного разбирательства. В связи с этим в последних мероприятиях по задержанию вора в законе принимали участие сотрудники УСБ ФСБ РФ. Некоторые эксперты считают, что арест Шишкана может быть связан с его интересом к мусорному бизнесу. Инсайдеры сообщают, что в последнее время вор в законе пытался активно играть на этом рынке за себя и своего друга Гавриила Юшваева, Гарика Махачкалу, который скрывается в Турции после перестрелки в Москве-Сити. Из-за этого у Шишкана возникли разногласия с рядом силовиков и лидером подольской ОПГ Лучком. Экстрадиция Таро. Из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тарио Ланиани, Мулухов, известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности. Отправку же в Испанию, которая объявила его в розыск за участие в преступной организации, похищавшей предметы искусства и совершавшей вымогательство, Тарио Ланиани заслужил и своим поведением во время последней отсидки. Ранее Таро по приговору Хамовнического райсуда Москвы 19 июля 2010 года был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство у него 500 тысяч долларов. Отбывать срок криминального авторитета отправили в колонию Оренбургской области, где вскоре он был признан злостным нарушителем режима содержания за отказ от работ по благоустройству колонии и прилегающей к ней территории. справке из колонии говорится, что за период пребывания в ней Таро допустил 253 нарушения порядка, за два из которых его отправили в карцер, а за 8 — в штрафной изолятор. Поощрения Аниани не получил, зато поддерживал в удовлетворительном состоянии свой внешний вид и спальное место, соблюдал личную гигиену и выписывал газеты и журналы. При этом он был поставлен на профилактический учет как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, а также как лицо, оказывающее негативное влияние на других осужденных. Соответствующей оказалась и характеристика на Таро, в которой говорилось, что криминальный авторитет общественно полезной деятельностью не занимается, связь с родственниками поддерживает нерегулярно. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый, поддерживает криминальную субкультуру. Какие законники попали под новый закон? С весны 2019 года, когда в силу вступил закон о введении в УКРФ новой статьи за занятия в преступной иерархии высшего положения, обвинения были предъявлены 24 ворам в законе. Так, под следствие попали Николай Кузьмичев, известный как Коля Томский, Джумбер Байрамиди, Бончо, Роман Дмитриев по кличке Рома Ставропольский, Олег Шишканов, известный как Шишкан, Олег Пирогов, Циркач, Шалва Азманов, Куся, Ахмед Евлоев, Сутулый, Рашид Хачатрян, Рашид Джамбульский и Гоча Антипов, Алфасон. Кроме того, обвинения предъявлены Давиду Джангидзе, Дата Краснодарский, Александру Окуневу, известному под прозвищем Огонек, Степану Фурману по кличке Степа Мурманский, Ираклию Джабуа и Коростовский, Зиявуддину Абдулхаликову, Зява, Шамилю Магомедову, Шамиль Смолянский, Вадиму Сабрекову, Чебурашка, Надару Джинчвелашвили, Шошия. Криминальная хроника. В конце года в Кунцевском райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу вора в законе Кахабери Парпалия, Каха Гальский, обвиняемого в хранении кокаина. Несмотря на высокий статус в криминальной среде, обвиняемый ранее судим не был. В Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела подмосковного авторитетного бизнесмена Константина Пискарева, Костя Большой, обвиняемого в организации убийств 21 человека. Среди жертв банды авторитета, по версии Следственного комитета России, мэр Сергиева Посада Евгений Душко и заместитель директора яхт-клуба «Буревестник» на Клязьминском водохранилище Сергей Кормилин. Именно на территории этого клуба, в переоборудованном железнодорожном вагоне, Костя Большой на много лет устроил себе тщательно охраняемую резиденцию. К 14 годам заключения и выплате более 13,6 миллиарда рублей потерпевшим приговорил Басманный райсуд бывшего первого вице-премьера, министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, выданного в начале этого года из Франции. Судья не стала применять к нему штрафные санкции, а из итогового срока вычла годы и месяцы, проведенные обвиняемым во Франции, а также отбытые в тюрьме после выдачи на родину, из расчета «один год под стражей за полтора в колонии». Срок домашнего ареста во Франции был также зачтен в приговоре. В итоге ему, по подсчетам защиты, осталось отсидеть 6 лет и 3 месяца.